Путь второй. Магия для чайников. Глава 1. Из нежных объятий своих жен. Попадаю в кабинет игрока. Встаю у стола, вытягиваюсь и прикладываю руку к виску. Поскольку из одежды на мне только наручные часы и кулон на шее, игрок залепляет ладонью по глазам. Качая головой, вздыхает и, видя немой вопрос в моих глазах, пальцем указывает вправо. Ау. Прикрывая срам руками, киваю. У нас гости, а я не готов. Гости. Санек, в облике, Себастьян Михаилис. И хрен бы с ним, но рядом. В красивом белом платье, вроде бы викторианского стиля и шляпе, как у ведьмы, Ю сидит нечто до ужаса распрекрасное. Девушка, лет 25. Блондинка с большими фиолетовыми глазами, аристократическими чертами лица и красивыми полными губами. Она смотрит на меня. Мадам, создав на себе смокинг и демонстративно поправив галстук бабочку, улыбаюсь. Прошу простить меня за столь досадное недоразумение. Позвольте представиться, курьер. Встаю перед дамой на одно колено, склоняю голову. Салли, подавая мне руку, улыбается девушка. Салли Энджаймент, на данный момент Михаилис. Какое красивое имя, целуя ее руку, выдыхаю. А я Александр, кивает Санек. А я тебя не спрашивал. Не лезь, видишь, с девушкой общаюсь. Ученик, рявкает игрок. К столу подойди, вы тоже подгребайте. Курьер. Павлина, выключи, рожа инкубская, ты вообще-то женат, виноват, я провожу красавицу, такой милый, улыбается Салли, репутация, Салли Михаилис, плюс 15, Александр Михаилис, плюс 18, игрок, плюс 3, странно, подходим к столу, выстраиваемся, готовимся внимать мудрому, без сарказма, учителю, хотя немного непонятно, зачем девушка здесь, да, красивая, особенно нижние полусферы. Да и верхние неплохие, кхем. Итак, ученик, все же начинает игрок. Плохие новости. Насколько? Что случилось? Кому глаза на седалище натянуть? Подожди, чего разошелся, маньяк? Плохие они в том, что ты опередил свое развитие. Поэтому вместо второго этапа обучения, пойдешь на промежуточный. Будешь учиться и выполнишь одну небольшую, но серьезную миссию. Я готов. Когда выдвигаться? Да подожди ты. Делая вид, что злится, повышает голос игрок. Сперва суть задания. Давным-давно, когда я был богом в одном мире, у меня были друзья, младшие боги. Короче, меня предали. Я знаю, кто, и хочу, чтобы ты напакостил в его мире. Чтобы заехал уроду ботинком между ног, так сильно, что он взбесится и выдаст место своего обитания. Учитель, мне надо будет наехать на бога? Я, конечно, в себе уверенный, даже не думаю отказываться. Но, может быть, не мой уровень, тебе надо будет подшибать рога не самому богу, а его чемпиону. Он должен сдохнуть, совсем. Такой удар, мой заклятый враг, называющий себя истиной, не переварит. Его чемпион силен, он держит 5 миров, питающих его силой. Бой будет страшным. Бой, ученик, будет в последний момент. Потому что я не знаю, в чьем теле чемпион истинного. Для начала надо узнать, в ком он. Понять планы. И только потом, когда вы вычислите врага и узнаете, что он задумал, можно устраивать битву. До этого момента, все вы, ведете себя тише воды, ниже травы. Вы обычные люди, с условностями. Курьер, сдай контракт, отдай кулон и надень вот это кольцо. Оно скроет тебя от взора истинного и в какой-то степени от чемпиона. И это как бы лишнее, сейчас истинный спит, и разбудить его крайне сложно. Но вот чемпион, он будет действовать. Но опять же, ему нужно время на все это. Он умен в той же степени, в какой туп. Плюс, присущая всем сильным сущностям самоуверенность. Я понятно объясняю, да, но ты сказал, мы трое. Да, вы семья Михаилис, Александр, Салли, а ты Фабиан. Извини, но придется тебе выполнять эту миссию в детском теле. Да и ладно, курьер, ученик, отнесись к этому серьезно. Я в этот мир прийти не смогу. Санек и Салли в силах ограничены. Ты не сможешь использовать чакру, магию демонов и до поры до времени свой меч. Все, что у тебя будет, все, что у меня будет, игрок, улыбаясь, создает в руке палочку. Подает ее мне. Волшебная палочка, рассмотрев предмет, спрашиваю. Подтериана, ау, ты расстроен, улыбается игрок. Ну как тебе сказать, я не особо рад. А вот и зря, ученик. Понимаю, тебе этот промежуточный этап покажется скучным. Но, твоими учителями будут Санек и Салли. Поверь мне, это очень и очень достойно. Скажем так, учиться у них уже награда. Плюсом, очень жирным, пойдут две особенные души, употребив которые, ты получишь очень многое. Как скажешь, учитель, я не стану с тобой спорить. Оставьте нас, Салли и Санек, кивнув, выходит в коридор. Игрок откидывается на спинку кресла, смотрит на меня. Я ценю это, ученик, твою исполнительность. В общем, старшим в вашей группе назначается Санек. Он введет тебя в курс дела. Салли поможет и научит. Союзники у вас будут. Начальные условия я вам создам. Это как? Уйду в прошлое. Внушу, что надо, создам документы, записи, упоминания. Сделаю вам поместье и легенду. Только не забывай, все магическо-демоническое, все на чакре и даже на энергии Гелила запрещено. Можешь пользоваться только в пассивном режиме. Чутье опасности подскажет, когда надо будет затихариться. Оружием тоже сильно не свети. 11-летний опиздал с пулеметом, слишком много вопросов вызовет. Работай по-тихому, ты умеешь, правда, не всегда. Санек научит тебя. Санек, Салли, кто они? Не скажу, улыбается игрок. Скажу только одно. Им, ты, можешь всецело доверять. Остальным тоже. А остальные это кто? На месте узнаешь. Будет интересно, обещаю. Теперь сдавай контракт. Кулон, ну и уменьшайся, по ним тебя смогут засечь. Кулон будет излучать энергию, контракт в случае чего выбрасывать. Надевай кольцо, оно скроет твою суть и вперед, на подвиги. Не мои это методы, укладывая на стол контракт и кулон, качаю головой. А какие твои? Бежать и атаковать в лоб, можешь попробовать. Вот только противник сильнее. Чемпион размажет тебя как бутылка водки пятиклашку. А если и не он, то шума будет столько, что проснется истинный, и тогда тебя снесет как соплю ураганом. Он равен мне по силам, а еще он поехавший, потому как гавахом питается. Моя цель — вести миры к процветанию, его топить в крови. И он, как и ты, не остановится. Кстати, как тебе, Салли? Понравилось? Да, но я женат. Хе, если хочешь, если ты понимаешь, Люци ни о чем не узнает. Она у нас архидьявол, но я все-таки бог, прикрою. Да и сюда она прийти не сможет. Она же твоя приемная дочь, а ты мой приемный сын и наследник. А поскольку ты инкуб и помешан на похоти, я не хочу, чтобы ты спятил. Короче, не бойся, я тебя прикрою. Проявлю, так сказать, мужскую солидарность. Трансформируйся. Изобрази мне ребенка 11 лет. Трансформируюсь. Подгоняю одежду, надеваю кольцо, поправляю галстук-бабочку. Игрок начинает ржать, стучит ладонью по столу. Чего? 11-летний Саски, квинтэссенция КВЭ. Ну что, звезда Хогвартса и покоритель юных и не только женских сердец, иди учиться. Иду, выхожу, вот только выхожу не в коридор, а в большой зал, огромную столовую. Во главе стола Санек, косит под аристократа. Справа от него, красавица Салли. Меня приглашают за стол. Горничная с розовыми волосами и разного цвета глазами подает еду. Взгромождаюсь на стул. Репутация. Салли Михаилис. Плюс 120, м, женщина, такой милашка, вскочив, пищит она, хочу тискать, не могу, меня хватают, поднимают и прижимают к груди, Салли, стискивая меня, смеясь, кружится на месте, не обращая внимания на попытки выбраться, садится, силой усаживает меня к себе на колени, хватает ложку, скажи а-а-а, довольно пищит она, мне стыдно, чего тут стыдиться, разводит руками Санек, Фабиан. Я буду звать тебя Фабиа. Затолкав ложку мне в рот, визжит ненормальная женщина. Нет, ты у меня будешь просто Фиби. Ну как, милый, тебе нравится? Скажи мне, Фиби, ты рад? Кха, кха, бедняжечка, поперхнулся. Водички, пей. Может, молочка? Ты какое больше любишь? Коровье, козье? Ах, шалунишка, я все поняла. Грудного желаешь? Сейчас, Александр. Как запустить лактацию в этом теле? Извини, Салли, не знаю. Помогите. Пытаясь сбежать, кричу. Куда? Железной хваткой стискивает меня Салли. Не отпущу. И не отдам. Никому. Мой. Поцелуй мамочку. Да что такое? Саня. Помоги. Сын мой. Кивает Саня. Будет лучше, если ты начнешь называть меня отцом. Тебе надо привыкнуть. А то вылетит где-нибудь. Вопросы появятся. Да вы с ума сошли. Ох, какой серьезный. Милый. Ты меня удивляешь, да не сопротивляйся ты, целуй мамочку, шатоконщица, для тебя, красавчик, я могу быть кем угодно, улыбается Салли и страшным двойным голосом добавляет, а теперь сиди спокойно, ешь и не забывай целовать мамочку, понял, да, мама, понимая, что эта женщина по силам в десятки, если не в сотни раз превосходит Люциану, киваю, киваю, целую, устраиваюсь поудобнее и открываю рот, он у нас умный, кивает отец, и быстро адаптируется, а какой он милый, заталкивая мне в рот кашу, стонет Салли, так и съела бы, стоп, что, Так Люци говорила, точно, она или ее родственница, или просто все обо мне знает, или, кто она, да кто бы ни была, раз ко мне ее приставил игрок, выделываться не стоит, плюс опять же репутация, она не врет, никогда. После завтрака, глава нашего безумного семейства, ведет нас на экскурсию, дом впечатляет, богатое убранство тоже, в доме полно прислуги, куча домовых эльфов, которые пока невидимы, да и не эльфы, а совсем другие существа. Но что за существа, мне не говорят. Также горничные. Зуб даю, вон та красотка с синими волосами в форме горничной не человек, а нечто большее. Плечи широкие, мускулатура, выправка. Но с вопросами не лезу, придет время расскажут. Далее, пока ходим и Салли держит меня за руку, отец рассказывает нашу легенду. Мы, семья волшебников. Вай, как неожиданно. Мы из древнего рода, восходящего чуть ли не к Мерлину, жили в Бельгии. Потом отца обвинили в том, что он снюхался с темным лордом. На суде ничего не доказали, меток на теле не нашли, оправдали, но осадочек остался. Отец закрыл бизнес по производству артефактов, перевел все деньги со счетов в другой банк, а там их дохренища, и увез нас в Англию. Место – наши соседи. А соседи наши – не кто-нибудь, а Лавгуд. Да, поехавший Ксенофилиус. Имя стрёмное и вызывает у меня приступы ярости. Ксенофилиус Лавгут и его дочь Луна. Хорошо хоть не полумно, а то приехал бы в Хогвартс, а там, Невилл Долгопупс, Северус Снег, хы, падал прошлогодний снег, хи, кхем, или того хуже, злодиус злей, я его мамку шатал. Россия 90-х, страна непуганных креативщиков, ебанутых в край переводчиков и таких себе порнорежиссеров. А что поделаешь, каждый выживал как мог. Правда, появлялись потом всякие, Батильды Жук-Пук, фу, блять, я спокоен, это в прошлом, еще наши соседи, но с другой стороны, семейство рыжих пидрастов, в простонародье больше известных как Уизли, эти порождения инцеста близко, в окно третьего этажа видно их уродливую, как будто искореженную самим хаосом, халабуду, не будем про это, других дел навалом, что я уже успел узнать, Санек, он же отец меня любимого, говорит, что до начала занятий полтора месяца. Скоро мы поедем закупаться. А потом паровоз увезет меня в обитель знаний. Или же обитель великого светлого мага Альбуса какого-то там Дамблдора. Где мне, нужно как-то попасть на Гриффиндор. Там начать присматривать за троицей умственно отрицательных героев. Дабы те не убились. Хотя невелика потеря, как по мне. Ну и пытаться вычислить чемпиона истинного. А чтобы вычислить его, мне надо шатать канон истории. Вся соль в том, что это мир не канонный, плюс игрок смотался в прошлое и наворотил дел. Так что чего ожидать от этого мира и какие выверты меня тут ждут, боюсь представить. Но, со мной Санек, со мной хоть и поехавшая, но красавица Салли. У меня снова детство. Конечно, детство было и в Канахе, но, а почему бы мне не оторваться, пока время есть? Отдохнуть от заданий, убийств и спивания душ. Моих девочек, которых я безумно люблю и уже скучаю, но которые за две недели чуть меня, демона, не заездили до смерти. Пусть это будет небольшой отпуск, перекур, перерыв. Да, надо так и сделать. Потом начнутся проблемы, учеба, узли, Малфой, Дамблдор, бешеные тролли, Василиски, темные лорды всякие. А может быть, ну пока у меня только два варианта. Чемпионом может быть или Дамби, или Володька. Еще с ней и Люциус Малфой. Но выводы делать рано. Вечер, ужин. Сижу рядом с Салли. Ем мясо, запиваю вином, позволяю гладить себя, целовать. Ну и слушаю Санька, который рассказывает о предстоящей миссии и других особенностях. По миссии. Сидим тихо, но вместе с этим осторожно шатаем канон. Из тени, всячески мешаем истории. На этом все, остальное мне скажут позже. По условностям. Игрок дал мне волшебную палочку. Непростую. Лертонская ива. Внутри чешуйка золотого дракона или же Груанди. Материалы для создания взяли из мира Костиана. Плюс внутри волос какой-то ливаны, которая оттуда же. Кто это, непонятно, объяснений никаких, кроме того, что палочка левая и сильнее бузинной. Сильнее в разы. Также узнаю, что мне нужна будет официальная палочка, которую мы выберем у Оливандера. Но с ней чудить нельзя. По ней, министерство вычислит меня. Считают, какие заклинания я использовал, где и даже на ком. Чудить можно только с Ивовой. То, что я ей сделаю, для министерства останется тайной. Далее. Пока есть время, Санек научит меня местной магии. Он знает, чудил в похожем мире. Салли подтянет мне владение мечом. Остальное, увы, нельзя. Да, В поместье мы невидимы для истинного и его чемпиона, но конспирация наша все, и ее надо хранить, потому как миссия такая. Милый, давай еще порцию, улыбается мне Салли. Спасибо, мама, я наелся. Давайте перейдем к делам. Игрок говорил, что у нас будут союзники. Я бы хотел знать, кто они. Я не хочу, чтобы ты с ними общался. Становится серьезной Салли. Да, они вызвались помочь, и они помогут. Но я не хочу, чтобы ты с ними общался. Только по делу и как можно реже. Ты мне запрещаешь? Я предупреждаю. Не моргая смотрит на меня Салли. Сын, мама преувеличивает. Ты свободно можешь общаться с ними. Более того, я буду рад, если вы подружитесь. А я нет, я не хочу. Встает Салли. Но это важно, это польза. Я сказала нет, а я сказал да. Сверкнув глазами встает Санек, отчего Салли притухает и ворча что-то явно оскорбительно садится на стул. Так, Санек явно сильнее, возможно даже старше. Она слушается не потому, что игрок назначил Санька старшим, а по другим причинам. Это нехорошо, не сдается Салли. Они противные, а Фабиану на них не жениться, парирует Санек. К тому же, у них можно многому научиться. Это чему? Это тому, звереет Санек. Не испытывай меня, Салли. Ты знаешь, на что я способен. Все будет так, как я сказал. Точка. Мое мнение не учитывается, Александр. Я правильно понимаю? Тогда зачем я здесь? Затем, что так надо? Едва не сломав стол, рычит Санек. Скались смотрит ей в глаза. И я могу точно сказать, между ними сейчас идет мысленный диалог на повышенных тонах. По взгляду Санька видно, что сейчас он кричит на Салли. Кричит так, что Салли начинает всхлипывать и по итогу часто кивает. «Извини, Фабиан», — садясь кивает Санек, — «нам не следовало при тебе так вести себя. Чего вы спорите? Мы же общее дело делаем. Вот и давайте делать, вместе. Если Салли, Кхем, если маме не нравятся наши неизвестные мне союзники, так и быть, я сведу общение с ними к минимуму. Буду учиться, но чтобы мама не нервничала». «Никаких приятельских отношений, вы согласны, вас все устраивает?» «Извини, милый», — вздыхает Салли, — «это тени прошлого не дают мне покоя, ты можешь общаться с ними, можешь учиться у них, все хорошо, хорошо, но ты мой», — жутким голосом вещает Салли, — «мой и ничей больше, спасибо за ужин, я пойду, мой и ничей больше», — проводив девушку взглядом вздыхаю. «Она что, о контракте не знает? Она знает о тебе все», — улыбается Санек. «Абсолютно все. А вот ты узнаешь подробности потом. Когда? Когда станешь богом? Нет, это не тайна. Просто сейчас ты неправильно поймешь. Перед такой информацией необходимо изменить твою суть. Иначе ты просто не сможешь понять или поймешь неправильно. А вот потом. Потом мы с игроком расскажем тебе, кто ты, кто мы, кто Салли, кто Люций и наши союзники здесь. О мироустройстве, чудесах, добре и зле, мы расскажем все. Я буду ждать. Намеков не прошу, не говори, не порть интригу. Правильно. Ну, как она тебе? Красивая. Она на самом деле такая или это маскировка? Маскировка, Фабиан. На самом деле она еще лучше. Ты бы присмотрелся. Она девушка хорошая. Что скажешь, Фабиан? Скажу, что мне с именами везет. Настоящее я не помню. Имя из мира людей потерялось, стерлось из реальности. Курьер вообще не имя. Учиха Саски вызывает у меня рвотные позывы. Фабиан, эх, я спать пойду. Без сил быстро устаю. Доброй ночи, сын, кивает Санек. И тебе, отец. Ух, я ща радугой блевану. Все так слащаво и приторно, что того гляди диабет начнется. Хотя, блин, это приятно. И Салли, ну просто загляденье. Репутация. Александр Михаилис. Плюс 8. Салли Михаилис. Плюс 100. Да, а игрока нет. Тоскливо как-то. Глава 2. Утро. Просыпаюсь от сотрясающей стены музыки. Под завывание электрогитар зажимаю уши. Кричу, чтобы выключили. Не добиваюсь никакого результата. Вызвав из инвентаря суперкувалду, бегу разбираться с нарушителем спокойствия. По усиливающейся громкости нахожу. Выбив ногой дверь, вываливаюсь в спортзал на первом этаже. Замахиваюсь. Руки начинают дрожать. Не потому, что суперкувалда для меня великовата. Физические силы все еще со мной, и хоть она смотрится в моих руках как меч Забузы в лапках Микки Мауса, трясусь я совсем по другой причине. Прямо передо мной, пятками на двух стульях, на идеальном шпагате сидит Салли, спиной ко мне, волосы дамы собраны в хвост, на груди топик, внизу белые лосины. Тонкая ткань так плотно облегает роскошное тело, что вижу каждую складочку ее кожи, и это нечто. Вдобавок чаровница, словно желая добить меня, наклоняется и касается локтями пола, поднимается, выдыхает, повторяет, поднимает руки, наклоняется то вправо, то влево, снова тянется к полу, не выдерживаю, шагаю назад, кувалда с грохотом падает, матеря все на свете, качаю головой, собираюсь уже извиниться и выйти, музыка замолкает, Салли вздыхает, наклоняется и встает на руки, изображает что-то замысловатое, встает и улыбаясь, грациозно покачивая бедрами она плывет ко мне, подойдя упирает руки в бока, смотрит, вернее сканирует меня своими фиолетовыми глазами, улыбается, милый, ты проснулся, схватив меня и подняв над полом мурлыкает Салли, как тебе спалось, до 6 утра прекрасно, безуспешно пытаясь вырваться улыбаюсь, потом музыка помешала, отпусти меня, неа, не отпущу, ты мой, я женат, и что, насколько я знаю игрок забрал у тебя контракт, поэтому, а потом, когда отдаст, потом будет поздно что-то менять, так не делается, я против, я не нравлюсь тебе, ах, маленький врунишка, нельзя обманывать мамочку, могу обидеться и отшлепать, я не вру, ты мне не нравишься, у нас просто деловое сотрудничество, ага, сильнее сжимая меня кивает Салли, и те 370 очков к репутации ты добавил потому что я не нравлюсь тебе, ух я такая, нехорошая, подожди, ты хочешь чтобы я была плохой, я готова. Переместив меня на стул, Салли вспыхивает и меняет одежду. Вместо лосины топика, на ней высокие сапоги, узенькие кожаные шорты, красный корсет, голая грудь, на сосках прищепки, на шее шипастый ошейник, губы накрашены в ярко-алый, в руках плетка. Вы очень плохо себя вели, юноша, поправив прищепку на левом соске стонет Салли. Вас определенно надо наказать, сделать это срочно и грязно. Снимай штаны. «Красавчик, мамочка идет к тебе», или «Ау, ты хочешь заценить мой образ?» Салли крутится на месте, щелкнув плетью походкой от бедра идет ко мне, улыбается, как вдруг пошатывается, округляет глаза. «Репутация, Салли Михаэлис, плюс 400, да вашу же мать, что происходит?» «Ничего себе, тяжело дышит Салли, вот это ты даешь, ах ты мой маленький извращенец!» Увидел мамочку в образе госпожи и сразу 300 очков добавил. А сколько я? 400. Неудивительно. Я же тебя сильнее люблю. В разы. Продолжаем. Может не надо? Я женат. Я люблю. Судя по репутации, ты и меня любишь. Фиби, милый мой, не надо сдерживаться. Иди ко мне. Я не могу. А если тебе помочь, я не изменяю женам. Нет. Салли вздыхает, крутится на месте и меняет одежду. Минимум косметики. Костюм госпожи меняется на голубой сарафан. Салли надевает на голову венок из васильков, подходит, заводит руки за спину, наклоняется. Сам не знаю как, но целую ее в губы. Быстро, мимолетно, но репутация выхреначивает мне 800 очков. 1500, обнимая меня вздыхает Салли. И после этого ты будешь говорить, что я тебе безразлична, ты можешь врать. Возможно ты просто знаешь о моей системе и просто так называешь цифры. Систему мне дал твой учитель. Можешь спросить у него, он никогда не врет. Можешь спросить Александра, у него система такая же и он тоже никогда не врет. Спрошу, потом, а где Санек, то есть отец, осматривает достопримечательности. В последнее время он слишком любопытен. Фиби, милый, хочешь присоединиться ко мне? С этими словами, Салли снова меняет одежду. Предстает передо мной в топике и бессовестно коротеньких шортиках, закинув руки за голову и сгибает спину, отставив ногу в сторону томно вздыхает, поворачивается ко мне спиной, молча разворачиваюсь, хватаю суперкувалду и волоча ее за собой плетусь к выходу. Репутация, Салли Михаэлис, плюс 1900, Фиби, ты мне еще 1500 добавил, не бойся, иди ко мне. Захлопнув дверь закидываю кувалду на плечо и плетусь в свою комнату. Нет, я даже не пытаюсь понять что и зачем здесь происходит. Мне все равно не постичь великий замысел двух богов и наверняка богини. Но вот что делать, я не знаю. Мне бы сбежать от них, но нельзя, у меня миссия и обучение. Мне бы наехать на Салли, в грубой форме все высказать, расставить точки и ограничения. Но я банально не могу. Не потому что она скорее всего богиня и несоизмеримо сильнее меня, а потому что не хочу. А еще мне страшно от того, что я когда-нибудь смогу увидеть в этих прекрасных глазах слезы. И еще страшнее, от того что эти слезы появятся из-за меня. И нет, я не влюбился. Я люблю Люци, Далу, Ирис. Но тут, что тут, я просто не знаю. Но инстинктивно хочу держаться ближе к ней, к этому чуду, к этому совершенству. До обеда просто лежу на койке и втыкаю в потолок. Ничего делать не хочется, заданий нет. Скука смертная. Видеть Салли как хочется, так и нет. И тоска. Я один, без своих девочек. Нет Адрианы, к которой я всегда мог сходить и пообщаться, высказаться. Нет связи с игроком. Он не слышит меня и до завершения миссии не услышит. Мне холодно в этом мире, одиноко, паршиво. Я, тот, кто мог в одиночку ушатать биджу, к сожалению, имею огромные слабости. Я так привязан к своим женам. Господин, войдя в комнату, приветливо улыбается синеволосая женщина. Госпожа Салли зовет вас на обед. К чему все это? Нам ведь даже есть не надо. К тому, что есть вам все же надо, кивает горничная. Кто ты? Я вижу, ты военная. Да, юный господин, я военная, у меня богатый боевой опыт. Скажу больше, я до сих пор сражаюсь. Здесь я по заданию госпожи Салли обеспечиваю ее охрану и вашу. Богине нужна охрана в чужом мире, да, улыбается горничная. Но ты в чужом, я не богиня. А вы, господин, ни к какому миру не привязаны. Вы получаете энергию из прошлого, но отношения к нему не имеете. А ты умная, как зовут, как хотите, так и называйте. Настоящее имя я назвать не могу, мне запретили. Так как вам удобно, будешь Анной. Приемлемо, господин. Итак, вас ждут на обед. Ваш отец все еще не вернулся. Не заставляйте госпожу ждать, спускайтесь. А если я не хочу, надо, там это опять домогаться будет. Я подожду до ужина. Горничная улыбается, подходит, хватает и закидывает меня на плечо. На попытке выбраться сильнее сжимает и несет, и я, конечно, мог бы вырваться, потому как сильнее, но бить столь милую женщину, нет, не стану. А ты сильная, спасибо, господин. Где служила? Если вы думаете, что я проговорюсь, то глубоко заблуждаетесь. Я профессионал в своем деле, узнать у меня хоть что-то, увы, не выйдет. Ладно, об этом не будем. Я понял. А Салли, она какая? Не уверена, что понимаю ваш вопрос. Ну, злая, добрая, вредная, какая? Вот сами и узнайте. Она ждет вас в обеденном зале. Отпусти, сам пойду. И повежливее, я все-таки король мира Айденс, владыка ада. Ох, ваше величество, прошу меня простить. Обязательно поясничать. Я ведь и... Что? Спустив меня на пол, присаживается передо мной горничная. Я просто знать хочу. Ты все узнаешь, милый, все. Погладив меня по щеке, улыбается горничная. Все тайны мира, всю правду. Но потом, отступать не хочу. Давлю на жалость, рассказываю, как мне одиноко и холодно. Тут же говорю, что горничная красивая. Обнимаю ее, репутация. +2, да ну ладно. Не, ну я так не играю. Обед. Сижу на коленях у Салли, что нахожу унизительным. По ее просьбе открываю рот, жую. Салли, улыбаясь, вытирает салфеткой мои губы, целует в щеки и чешет всякую муру о нас, любви, везении, о том, как нам повезло найти друг друга и какую интересную жизнь мы проживем. После обеда, как только говорю, что в меня больше не влезет, хватает меня за руку и тащит в библиотеку, садит на стул, притягивает лестницу и лезет на нее, перебирает книги. Она в одной футболке. Если встать и сделать два шага, то, нет, ну это глупости. Зачем мне это? Я что, не видел никогда? Буду я подобной ерундой заниматься. Пф, встаю, пока Салли занята, шагаю к ней, поднимаю голову. Вид открывается такой, что как дышать забываю. Она на самом деле идеальна. Даже моей Люци далеко. Репутация. Салли Михаэлис. +580. Даже предположить не могу, как ты сейчас отмазываться будешь. Продолжая копаться на полке, вздыхает Салли. Ну как, ты доволен тем, что увидел? Лестница красивая. А репутация? Фиби, ну ты же понимаешь, что с системой репутации обмануть меня не получится. Ты 700 очков добавил, а это не слабо. Я все могу объяснить, понимаешь? Начесывая всякую ерунду, отступаю к двери, резко поворачиваюсь. Куда собрался? Спрашивает уже находящаяся передо мной Салли и бьет меня книгой по голове. Вообще-то больно, а мне обидно. Ты скрываешь свои чувства. Я женат, у меня 3 жены. И что, будет 4, а хочешь будет 5, а хочешь 25. У меня много на примете. Ты, кстати, к инцесту как относишься? Резко отрицательно. Отпусти меня, я больше так не буду. Можно я пойду? Спасибо. Стоять, я не закончила. Нельзя, знаешь ли, так пренебрегать своей женой. Кошмар, а не миссия. Да, красивая, но почему такая приставучая? Я всего лишь моргаю, но оказываюсь рядом и обнимаю Салли. И нет, это не влияние, это я сам. Я так хочу быть рядом, что тело плюет на разум и действует само. Но так нельзя, милый, гладя меня по волосам и прижимая к груди, стонет Салли. Любимый, зачем ты сопротивляешься? Мы же, с превеликим трудом отодвигаю женщину, на негнущихся ногах выхожу в коридор, рыча как ненормальный и пуская слюни, стиснув зубы, иду по коридору. Господин, подбегает ко мне горничная с розовыми волосами и разного цвета глазами. Господин, вам плохо? Да-да, что с вами? Я дебил. Это добром не кончится. Это гребаный ужас. Вечер. По приглашению на ужин, шурую в обеденный зал. Не дойдя, останавливаюсь, кручу головой. Я что-то слышу. Голоса, шепоты на грани слышимости. И нет, я не спятил. Это. Выращиваю рога и тут, представляешь, это ничтожество, этот хмырь Артур, сходу начал обвинять меня. Лорд Михаэлис, вы жалкий пособник того, кого нельзя называть. И его жена, свиноматка, стояла и поддакивала. Да будь мы в другом месте, я бы этому уроду то, о чем нельзя говорить, оторвал. И вставил. А ты чего такая кислая? Мне противно, вздыхает Салли. Ага, подробнее. Ух ты, противно ей. Значит, все-таки обман. Значит, это просто роль. Значит, ее система. Мне противно от себя. Тяжело вздыхает Салли. Мне больно. Салли, что случилось? Я влюбилась. А он никак. Я знаю, мне приходят очки репутации. Он тоже, но отталкивает меня. Меня. Я со всей душой. Никакого влияния. Просто так. Ой-ой-ой. Ну, не надо. Ты богиня. Чего разревелась? Дай время. А я сейчас хочу. Я люблю его. А он убегает от меня. Люцион сразу принял. А я, ты подожди, не торопи события, действуй осторожно, потому что потом, понимаешь, тебе надо ждать. Зачем? Затем, надо и все. Понимаешь, если все случится сейчас, потом тебе будет больнее, когда он узнает о том, кто ты. Да что здесь такого? Это вранье, ты тоже скрываешь многое. Так надо. Подожди, не делай глупостей, тебе виднее. Но может посодействуешь, а? Ну, пожалуйста. Пошлет. Слишком сильно любит Люци. Давай прекратим этот разговор. Я подумаю, чем тебе помочь. Обещаешь? Клянусь своей сутью. Только подожди. Все, он где-то рядом. Веди себя естественно. Хорошо. Это что, мать вашу, за планы такие? Так, минуточку. Меня любит. А что если мне специально дали послушать? Что если? Нет, угрозы от них нет. Даже если у Салли нет никакой системы репутации, то она есть у меня, и я знаю, что она не врет. И тут, попадалово, однако, что делать-то теперь? Ничего, у меня задание, остальное не важно. За ужином все ведут себя так, как будто вообще ничего не случилось. Салли липнет ко мне, Санек делится, как посетил ближайший населенный пункт, где встретил множество интересных людей. Первым делом идет чита Уизли, которые, увидев лорда Михаэлиса, сразу же на него наехали, кричали, обзывались. Были вежливо посланы и удалились. А вот следующие произвели на Санька хорошее впечатление. Семья Лавгуд, моему якобы отцу, очень даже понравилась. Ксенофилиус вежлив и учтив. Его дочь скромна и в меру любопытна. То, что оба выглядят как инопланетяне и ведут себя так же, Санька не смутила. «Я пригласил их на ужин», — заявляет Санек. «А как? Позволь узнать, зачем? Они чистые», — улыбается Санек. «Вежливые и общительные». Мы собираемся обсудить способы отлова морщерогих кизляков. Ой, мама, Сань, Кхем, отец, ну ты же бог, бог, мать его, какие в задницу кизляки, ты о чем вообще, у тебя мозгошмыши зашевелились, ты словил одного и у тебя размягчение мозга. Милый, напрягается Салли, повежливее. Нет, пусть говорит, смотрит на меня Санек, а теперь хочешь прикол, они существуют. Да, я их видел, глазами луны, и кизляки существуют. Я видел их в памяти Ксенофилиуса, а самый прикол в том, что даже я не могу объяснить их, мозгошмыгов, существование. У меня, видевшего такое, что другим богам недоступно, просто нет этому объяснения. Они не астральные проекции, не духи, не призраки, не ангелы и не демоны. Они просто есть, и им плевать даже на богов. И Лавгуд все это видит. Я не знаю как, но видит. Они таланты, редкие самородки. Чемпион. Что? Чемпион истинного. Сами смотрите, видят невидимые, странные. Нет, параноик ты наш, качает головой Санек. Точно нет, уверен, а что если да? Я бы заметил, я бог, возможностей у меня много. Я специально сближаюсь с людьми, Сканирую, фиксирую, проверяю. Сегодня из списка подозреваемых выпали Уизли и Лавгуд. Доверюсь твоему опыту. И прошу меня простить. Мне здесь холодно и одиноко, поэтому я срываюсь. Извините меня, пожалуйста. Репутация. Александр Михаилис. Плюс 5. Салли Михаилис. Плюс 505. Нет, ну не может репутация врать. Не может. Я этого не хочу. Зачем игрок отобрал у меня контракт? Так бы вызвал. Открыл и тыкнул пальцем в строки. Потом развел ручонки и виновато улыбаясь сказал бы, что мне нельзя. А тут, да блин. После ужина и примерной наметки, кто из персонажей может быть чемпионом, решаем. Да, собственно, ничего не решаем. Санек говорит, что чемпионом может оказаться кто угодно. От той умной змеюки вроде Нагайны, до самого занюханного домового эльфа. Чемпионом может быть как Филч или даже его кошка, так Дамблдор или министр магии. Володьку Санек из этого списка исключает. Чемпион здесь, пришел он недавно и пришел он действовать, а не собирать себя из крестражи. А еще у нас минусы, множество. Чемпион силен, настолько, что мне не по зубам. Наш бой, если он случится, Санек оценивает в соотношении 85 на 15 не в мою пользу. Способности чемпиона нам неизвестны. Знает Санек только то, что существо это древнее, питается от собственных миров и бесконечно предано истинному, своему долбанутому и жестокому хозяину. Но есть и плюсы. Нас тут не трое, нас тут пятеро. Если мы, стараниями игрока, персонажи оригинальные, то двое наших товарищей вселились в имеющихся, отчего по силам убавили, но у них колоссальный опыт и они помогут. Кто эти вселенцы мне не говорят, дескать сюрприз будет. А я сюрпризы с недавних пор, с появления в моей жизни Салли, не очень люблю. Что с ней делать? Может нагрубить? Богиня, которая пока на моей стороне, а нет, я знаю, как ведут себя отвергнутые женщины. Добром это не кончится. А если кончится чем-то другим, меня завалит Люци. Дала Ирис ей в этом помогут. Но меня прикроет учитель. А совесть? Как я потом женам в глаза смотреть буду? Дилемма. Глава 3. Полусон, бредовые фантазии, глюки. Я дома, в Айденсе, на своей кровати. Рядом Люци, лежит на боку, гладит мои волосы, хихикает, целует меня в нос. Не уходи, хватая ее руку и целуя пальцы выдыхаю. Люци, я не Люци, видение тает, осознаю себя на кровати. Держу руку Салли, целую ее пальцы. Сон, всего лишь сон. Ты так сильно любишь ее? Да, неимоверно. А меня, отводя глаза, спрашивает Салли. Можно я не буду отвечать? Я бы хотела узнать. Да, ты сопротивляешься. Ты все еще считаешь себя человеком. Для тебя это неправильно. У меня есть контракт. Я клялся перед алтарем любить свою Люци. Но здесь контракта нет. Ты свободен. Ты можешь делать все, что хочешь. Фиби, я так не могу. Уйди, пожалуйста. Не изводи меня. Я девственница. Поздравляю. Или сочувствую. Я не знаю, что мне на это сказать. Это можно исправить. Хм. Салли, ну вот скажи мне, что из этого выйдет? Ну закрутим мы интрижку. Интрижку? Садится она. Интрижка это когда хорошо провели время, перепихнулись и разбежались. Я говорю о любви. Ее не может быть. Я женат. Все. Не еет, не все. Переворачивая меня на спину и прижимая к кровати тянет Салли. Ты, втрескался, в той же степени, в какой и я. Это не пройдет, сколько бы ты ни отбрыкивался. Я просто подожду. Ты, инкуб, сам явишь свою сущность. Я выдержу. Ха-ха-ха, ты демон, и ты влюбился. Любовь демона не проходит. Со временем, она становится сильнее. Я буду ждать. Ты сам придешь ко мне. Звучит как угроза. Неважно. Клянусь своей сутью, мы будем вместе. Скоро завтрак, я хочу видеть тебя за столом. Собирайся. Бешеная, но такая красивая женщина, уходит. Не успеваю выдохнуть, как в комнату вваливается Санек и сходу начинает расписывать Салли. Говорит долго, ярко, красочно. Все плюсы перечисляет. Минусов, что неудивительно, Салли не имеет. Богиня, красивая, добрая. Мне подходит даже лучше, чем Люци. Хорошо, лежа на кровати киваю. Я согласен. Молодец, но с одним условием. Что ты хочешь? Резко мрачнеет Санек. Скажешь мне ее имя, я, наплевав на все, даже на откат за нарушение контракта, беру ее на руки и уношу в закат. Я не могу. Ну вот как сможешь, тогда и поговорим. Тогда я подумаю. Не будет тайн, секретов, интриг. Я женюсь на ней. Я это запомню. И поверь мне, я напомню тебе эти слова. Ты демон, не забывай. Каждое твое слово имеет силу. Даже вроде бы невинное обещание. На завтрак спускайся, сын. Вот же привязались. Некоторое время спустя, Санек, завтрак, как всегда странный курьер, то есть не странный, а непонятный, сам липнет к Салли, позволяет кормить себя с рук, целует, млеет от ее поглаживаний, но при этом делает вид, что недоволен и хоть и вяло, но пытается оттолкнуть ее. Также удивляет и Салли, не ожидал от нее такого, не думал, что она способна так сильно любить. Ладно, даже если у них ничего не получится, задел на будущее уже есть. Вероятно, за два этапа обучения, курьер наскучается и при встрече, когда узнает все, не так болезненно отреагирует. Надо дожимать его. После завтрака небольшой отдых. Как положено главе семьи, сижу в кресле, пью кофе и читаю свежий выпуск газеты. Салли на диване, читает книгу и то грызет ногти и всхлипывает, то хихикает. Курьер за столом, крутит в руках волшебную палочку, разглядывает, нюхает и косится на Салли. Нет, он пялится на нее, не моргая, жадно втягивает носом ее запах, вырастив небольшие рожки, пытается просканировать. Ты еще на вкус попробуй. В момент, когда курьер обнюхивает палочку, улыбаюсь. Я женат, подпрыгивает курьер. Мне нельзя, а я тебя не Салли попробовать прошу. Понимаю, все твои мысли только о ней, но держи себя в руках. Да пошли вы. Пойду прогуляюсь. Курьер встает, убирает палочку в инвентарь, хмыкает и идет к выходу. Идет прямо, но, поскольку Салли сидит на диване, а одета в одну футболку, курьер идет прямо. Голова его поворачивается, глаза широко открываются. Он продолжает идти, смотрит на Салли и даже немного наклоняется. Салли бросает книгу, хихикая идет за курьером и как только он, взвизгнув, переходит на бег, бежит за ним. У дверей останавливается, довольно мурлыкая телепортируется на диван и, поерзав, утыкается в книгу. «Сегодня ты не выглядишь расстроенной. Репутация!» — восклицает Салли. «Фиби увидел меня, добавил 1500 к репутации. Это знак. Вообще, система репутаций — вещь невероятно полезная. Знать то, как к тебе относятся. Например, я в это до сих пор не могу поверить. Анна любит меня. Я думала, моя избранная меня ненавидит. А нет, уважает. И это прекрасно. Да и ты. А я что? Я тебе не безразлична. Заботишься, думаешь. Салли, нашему миру угрожает великий пожиратель. После его прихода, мы перестанем существовать. Поэтому я обязан думать и заботиться о вас. А действовать мы должны сообща, вместе. Использовать все, что сможем. А потом, мы изменились, Салли. Приняв подарок игрока, я стал другим. Вы тоже приняли, вы тоже изменились. Но этого мало. Как вы вообще встретились? Игрок вторгся в наш мир. Пришел за душой курьера. Грубо, нагло, не скрываясь. Он пришел, поражая своей силой, пробил пространство и время, забрал то, что ему было нужно, и ушел. Охренев от такой наглости, я последовал за ним. А там понял, что это ловушка. Игрок давно знает, что я его осколок. Он давно наблюдает. Он умудрился прямо у меня под носом проворачивать дела и делал это так ловко, что я не заметил. Поначалу, я думал, что этот монстр заманил меня с целью убить, но нет, он дал понять, что нашему миру конец. Он объяснил, я попросил помощи, и он согласился. Все так плохо, Салли, ты видела, как гибнет вселенная, а я видел, как пожиратель проглатывает ее и переваривает. Это ужасно, я ни в коем случае не хочу испытать это на себе. Да, меня снова провели, раздав вам подарки игрока, я сам принес ему, отдал наш мир. Но или так, или смерть, а где-то в глубине души, я помню, что такое быть разорванным на части. Эти воспоминания терзают мой разум, вызывают невероятную боль и ужас. Я не хочу, я хочу жить, пусть жизнь эта будет под протекцией игрока, его миры процветают. Ты правильно поступил, мы, на самом деле, были чудовищами, нам все равно пришлось бы меняться. Я тебя поддерживаю, спасибо, репутация. Плюс 15, да, безусловно полезная штука, эх, а ведь раньше, увидев ее, я бы не задумываясь напал, да я бы даже разговаривать не стал, игрок все изменил, другое мышление, чувство, восприятие, к лучшему, все к лучшему, курьер возвращается к обеду, вместо обеда утаскиваю его в спортзал, где нас ожидает Салли, ставлю курьера к стене, взмахом палочки превращаю тренажер в стол и стул, прошу присесть. Как только курьер садится, начнем обучение. Местная магия для тебя покажется очень простой, все-таки ты демон, а магия похожа на демоническую. Похожа, но не идентична. Я внимаю, а мудрейший из мудрейших. Замечательно. Салли, будь добра, подай книгу с тайными знаниями. Будем превращать Фабиана в машину для убийства. Репутация. Фабиан Михаэлис. Плюс 150. Салли подходит к столу, укладывает перед курьером книгу и, поцеловав его в лоб, подходит. Курьер хватает книгу, читает название. Репутация. Фабиан Михаэлис. 200. Вы так пошутили. Да, очень смешно. Что не так, Фабиан? То, что твои тайные знания – обычная бытовая магия. И что? Я гребаный курьер. Я силовик, убийца, устранитель. Я терминатор, если уж на то пошло. И мне нужны боевые заклинания. Боевые, вы это понимаете? Мне нужно разносить врагов, здания, укрепления. Я взмахом этой поганой палочки должен превращать врагов в кровавую взвесь, обугленные скелеты, подрагивающую мясную нарезку. Я должен вызывать ужас, страх, панику. Открой учебник, не обращая внимания на сей спич, киваю. Страница 22. Репутация. Фабиан Михаэлис. 250. Ворча что-то нелицеприятное, курьер открывает книгу. Читает и, закатив глаза, стонет. Откидывается на спинку стула, складывает на груди руки и надувается. Какой же милашка, прижав руки к груди, улыбается Салли. Подожди, Фабиан, что тебе не нравится? Вот это, мне не нравится. Я не хочу подстригать копыта крупному рогатому скоту. Это нонсенс. Это бесполезная магия. Отстой. Тьфу. Видимо, еще не отошел. Салли, ну, а что ты хотел? Все демоны вспыльчивы, грубы и матерятся как сапожники. Александр, дай ему время. А лучше объясни. Беру палочку, навожу на курьера, инкарцера. Появляется веревка, опутывает курьера и до хруста стягивает. Ты что творишь? Порви путы. Не стесняйся, используй полную силу. В поместье ты невидим. Ну же, курьер кряхтит, падает на пол, катается, как гусеница ползает, взлетает, встает и, стиснув зубы, пытается порвать веревки. Рычит, шипит, пыхтит, начинает задыхаться, падает, телепортируется в сторону, но телепортируется вместе с веревками. Мне тебя долго ждать? Наклоняясь к нему, улыбаюсь. И это ученик игрока, тот, кто рвал цепи чакры, которые, между прочим, Биджу сдержать могли. Не может порвать какую-то веревку? Ну, не получается. Так магия же бесполезна, а тут не получается. Рви. Не могу. Тогда слушай, мы не волшебники. Да у нас есть магия, и мы можем использовать магию людей. Но делаем это по-другому. Сила заклинания равна нашей силе. Поскольку у нас она немного другая, все получается сильнее. Сильнее несоизмеримо. И я научу тебя этим пользоваться. Только что ты убедился, что, казалось бы, бесполезное заклинание делает жертву абсолютно беззащитной. Ты внимательно слушаешь? Я весь внимание. Восхищенно выдыхает курьер. Репутация. Фабиан Михаэлис. Плюс 500. Демоны. Такие эмоциональные. Ладно, это со временем пройдет. Взмахом палочки поднимаю курьера. Усаживаю его на стул и убираю путы. Магия, Фабиан. Бытовая магия. С виду ничего серьезного. Подумаешь, заклинанием вскипятить чайник на пару литров воды. Воздействовать на воду. Фе. Удел домохозяек. Но если один молодой демон вспомнит, сколько воды в человеческом теле, и поймет, что можно воздействовать на нее, вскипятить кровь, заставить кипеть жидкость в глазных яблоках, содержимое желудка, мочевого пузыря, в теле полно наполненных жидкостью полостей, и если они закипят, ни один человек не выживет. Репутация. Фабиан Михаэлис. Плюс 590. Едем дальше. Улыбаясь от полученного результата, киваю. Заклинание для подстригания копыт. Жест палочкой, слово «воображение». Ты представляешь, да куда надо отрезать. Ты представляешь шею жертвы, глазя, живот, конечности. Применяешь, и все вышеперечисленное разрезается. Репутация. Фабиан Михаэлис. Плюс 800. Я научу тебя. Научу, как превратить каждое безобидное заклинание в чудовищно сильное боевое. Хочешь помучить жертву? Пожалуйста, есть заклинание для складывания постельного белья. Сложи полученные силы и новые знания, представь, используй силу разума. Скажи, и будешь наблюдать, как твой враг с ужасом в глазах складывается в аккуратный квадратик. Но и это не все. Медицинские заклинания. И тут непаханное поле возможностей. Заклинание для заживления ран. Оно заживляет порезы и царапины. С легкостью. С такой же легкостью, с какой оно сращивает разрезанную кожу, оно срастит рот, глаза, ноздри, уши. Главное — использовать силу разума. Заклинание для лечения переломов. С его помощью ты можешь запустить деление клеток кости и превратить жертву в костяную статую. Трансфигурация — это чудо из чудес. Преврати кусок арматуры в бутылку минералки, подкинь врагу, а потом смотри, как он, выблевывая литры крови, подыхает от разрыва желудка. Преврати десяток иголок в жевательную резинку, конфету, фрукт, вовремя развей чары и созерцай, как твой враг плачет от боли. Все еще считаешь магию бесполезной? Нет. Тогда иди за мной, сын мой, я открою для тебя новый мир. Репутация. Фабиан Михаилис. +1000. Салли, мысленно обращаюсь к девушке. Салли, внимай мне, я открыл секрет бешеного роста репутации. Какой? Скажи скорее, научи его. Приволоки тот особенный меч, покажи, что Фабиан по сравнению с тобой ноль, а потом начни учить. Держись ближе, надо, чтобы он привык к тебе. Гарантирую, после этого он от тебя не отлипнет. Он будет с тобой, всегда. Репутация. Салли Михаилис. +100. Да, система репутации — это нечто. Это чудо какое-то. Вечер. Курьер. Выпираемся встречать гостей. Смотрим, как к крыльцу плетутся. Ксенофилиус. Прости господи, Лавгуд. Напоминает этот господин бомжа и хиппи одновременно. Одет как пугало в хрен пойми что. На черепушке черный цилиндр, в одной руке торт, явно собственного приготовления, в другой полевые цветы. Луна, тут надо отдать должное отбитым переводчикам, полумна ей больше подходит. Кхем, выглядит юная дама адекватнее своего отца. Правда лупоглазая, отчего выражение лица слегка дебильное, но... Они на самом деле чисты. Луна любит отца, Ксения обожает дочь. Они есть только одни в этом мире. Остальные для них не важны. И да, я понимаю, почему Ксения в каноне предал Гаррика. Он просто до безумия любит дочь. И вроде как это неправильно, но они чисты и от этого. Даже материться на них неудобно. Лорд Михаилис растерянно кивает Ксения. Леди, прошу прощения за вторжение. Мы, возможно, не во время, но я посчитал необходимым поприветствовать соседей. Давайте без формальностей, улыбается Санек. Луна, Ксенофилиус, знакомьтесь. Моя жена Салли и сын Фабиан. Здравствуйте, миссис Михаилис. Привет, Фабиан. Луна, где твои манеры? Хмурится Лавгуд. А что, папа, у него глаза добрые. У него в глазах ночь. Кхем, ночь в глазах. Привет тебе, Цунади. А интересные люди, надо присмотреться. Проходим в дом. Усаживаем гостя за стол. Пока горничные приволакивают угощение, взрослые, свалив на меня Луну, сидя за столом, говорят о разном. В основном ни о чем. Мы же в стороне, и я не знаю, о чем с ней разговаривать. Вроде и пытаюсь, но все кажется глупым. «У тебя красивые рога», — шепчет мне Луна. «Чего? Крылья и хвост тоже ничего. Ладно, это шутка такая, может быть, но рога и правда красивые. Назад загибаются. Охренеть, видит мою суть». Просто так, в пассивном режиме. А у моей мамы, у нее их 4, невинно улыбается Луна. 2 по бокам головы, 2 торчат вверх. Дала, нет, я Луна, а ты странный, Фабиан. Вокруг тебя роятся мозгошмыги, фиолетовые такие. Тебя что-то беспокоит? Да, а ты? Я Луна, ты забыл, ты смешной. Твои крылья так забавно вздрагивают. Ты расскажешь? Нет, зачем? Мне все равно никто не поверит. Я дурочка. Нет, неправда. Так все думают. Я вижу больше, чем другие. Ты не считаешь меня больной. Будешь дружить со мной? С радостью. Более того, я буду бить тех, кто тебя обидит. Так им же больно будет. Не надо. Давай дружить со всеми. Со всеми, увы, не получится. Плохих людей слишком много. Тогда давай только с хорошими. Ты тоже видишь больше. Давай дружить с теми, кто тебе нравится. Давай. Чистая душа. Чистая, наивная, добрая. Надо защитить. Такое сокровище не должно пасть жертвой человеческой глупости. Что я несу, а то и несу. Я как демон вижу чистые души. Теперь не ощущаю, а именно вижу. И не хочу терять. Не хочу, чтобы такие души портились. Дети, ужинать, кричит нам Салли. Идем к столу, садимся. Луна, улыбаясь, кушает мясо и запивает соком. Ксения с нежностью смотрит на дочь и с уважением на Саню. Снова начинаются разговоры. Из них я узнаю, что я личность интересная, умный, хитрый, когда пытаюсь избежать наказания, непослушный, увлекаюсь фехтованием, восточными единоборствами и языками. Извините, лорд Михаилис, качает головой Ксения, но наказывать детей, я считаю это грубым и неуместным. Я тоже, Ксенофилиус, но иногда, наш Фиби так расходится, что приходится прибегать к крайним мерам. Боюсь представить, к каким, поводит плечами Ксения, к бесчеловечным, кривясь нагоняет жути Салли, к настолько грубым и циничным. Мы ставим его в угол. Там он стоит и думает о своем поведении, иногда свинском. Извините, страшное наказание, Сглотнув, судорожно выдыхает Луна. «А вы веселые», — улыбается Ксения. «Да», — нарезая торт, кивает Салли. «А еще открытые, как видите. Нас бы еще в пособничестве темному лорду не обвиняли. В нашем мире не все знают, что Бельгия и Англия не совсем рядом», — вздыхает Санек. «Ладно, не будем о грустном. Репутация с Лавгудами растет. За разговорами, торт, между прочим, очень вкусный. Быстро съедаем. Мозгошмыгов и способы поимки морщерогих кизляков обсуждаем. Прощаемся, провожаем гостей. На мгновение, показываю оглянувшейся Луне свои рога и крылья, подмигиваю. Получаю улыбку и двадцатку к репутации. Интересные они, так я и говорю», приобняв меня, кивает Санек. «Таланты, руку убери, извращенец. Я спать, завтра продолжим учиться. Мне понравилось. Репутация. Александр Михаилис. Плюс 15. ХМ. Кто же вы такие? Ладно, я все равно все узнаю». Глава 4. Утро. Снова сотрясая дом, грохочет музыка. Идти разбираться даже не пытаюсь. Накрываю голову подушкой и только собираюсь выключить себе слух. С меня кто-то не в меру наглый, грубо стягивает одеяло. Вскакиваю, утыкаю два револьвера в лицо вторженцу. Вижу улыбку Анны и в тот же миг остаюсь без оружия. Горничная слишком ловко выбивает револьверы, стоит и улыбается. Кувыркаюсь назад, встаю с пулеметом, демонстративно взвожу. Сдаюсь, подняв руки, хихикает девушка. «Какой грозный мальчик, пулемет великоват, тебя отдачей снесет, еще и из пижамки выпадешь. Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь? А ты, думаешь, сможешь победить меня вот этими пугачами? Я видела штуки и посерьезнее, повежливее, женщина. А то что, давай договоримся, мальчик, я спокойно делаю свою работу, ты учишься и передо мной не выделываешься. Это все не потому, что я так хочу, а потому что так надо. Я тебе не нянька, я телохранитель госпожи Салли, над которой ты, мелкий поганец, издеваешься. Рот свой замолчи. Или что?» Сложив руки на груди, усмехается синеволосая. «Замочу». Горничная пожимает плечами. В руках ее появляются два меча. Не катаны, обычные полуторники. Горничная бросает один мне, второй поднимает и, кивнув, приглашает сразиться. Принимаю настоящий облик, мотаю головой и бросаюсь в бой. Скверно, парировав удар, качает головой горничная. Отход, шаринган, выпад. Анна отбивает мой меч своим, крутится и, приставив лезвие к моей шее, слегка надавливает. «Ты умер, мальчик. Если бы на моем месте был враг, если бы сейчас были врагами, ты бы остался без головы. Если бы я взял мой меч, а ты не подумал, милый, что было бы, призови я свой, на будущее. Прежде чем пугать меня, думай о том, что будет с тобой, если я не испугаюсь. Да кто ты такая? Ты демон, кажется, я чувствую энергию. Я почти такая же, как ты. Ты учишься у игрока, я служу госпоже Салли. И до сих пор, вот уже много лет, учусь у нее. А сколько учишься ты? Вижу, недолго. Ты хорош, быстр, ловок, но у тебя нет опыта, и это недостаток. Слава всем богам, недостаток исправимый. Если с хорошим учителем поможешь, я, ха-ха, милый мальчик, если ты думаешь, что от твоего вида я растаю и начну бегать за тобой, выполняя все прихоти, то глубоко ошибаешься. Да и мастерство мое ни в какое сравнение не поставить с тем, что может госпожа Салли. Спасибо за урок, Анна. А вот таким, юный господин, отпустив меня и растрепав волосы, мурлыкает Анна, вы нравитесь мне больше. Если хотите постичь непостижимое, стать непревзойденным мастером клинка, вам надо идти к госпоже, она научит. Мы ограничены во времени. У госпожи Салли множество возможностей помочь вам, но об этом расскажет уже она. Примите положенный вам облик и идите в спортзал. Возможно, госпожа вам не откажет. Интересно, очень интересно. И похоже, на Люци. А еще у Салли четыре рога, как удалы. Что все это может значить, не знаю. Но мне интересно. А все эти тайны? Ну, тайны и тайны. Учитель у меня адекватный, мне он вредить не будет. Санек и Салли, мне они нравятся. Да пусть хоть кем окажутся в итоге, мне пофиг. Но все же интересно. Салли находится в спортзале, занимается йогой под душераздирающие раскаты тяжелого рока, гнется, можно сказать, извивается, ее гибкости можно позавидовать, а поскольку на ней сегодня зеленые лосины, красивая, все-таки, ау, милый, оглядывается Салли, ты не мог пройти мимо и решил понаблюдать, не буду скрывать, да, Салли хмыкает, встает, вытирает лоб полотенцем, пьет из бутылочки, надувает щеки, отчего становится еще милее, милый, Полегче, репутацию выдаешь тысячами, я ведь так не сдержусь, и тогда, можешь покрутиться, Салли вздыхает, поворачивается, хихикнув крутит попкой, резко поворачивается и упирает острие красивейшей сабли мне в грудь, полегче, а ты руки не распускай, Фиби, вчера ты не мог, а сегодня лапать меня собрался, некрасиво, или ты меня легкодоступной считаешь, нет, зачем ты пришел, хочу учиться у тебя. Анна рассказала, что ты многое можешь. Могу, проводя острием по моей щеке, улыбается Салли. Но я очень строгая учительница, а я способный ученик. Вызываю катану, взмазиваю. Наши мечи, высекая искры, встречаются. На мече Салли остается глубокая зазубрина. Хорошее оружие, кивает она, уникальное. Видимо, игрок доверяет тебе сильнее, чем я думала, раз отдал такую вещь. Но ты не обольщайся. Мой меч тоже непростой, меч в ее руках светится, восстанавливается и начинает искриться разрядами, нападай, кричит Салли, нападаю, активировав шаринган ускоряюсь, эффекта нет, Салли играючи отводит все удары, движется как тень, быстрее чем дала Илюци, телепортируюсь к ней за спину, замахиваюсь, слишком медленно обнимая меня со спины шепчет мне в ухо Салли, шепчет в ухо, касаясь кожи губами, ее дыхание обжигает. Ее запах сводит с ума, это пытка, она для меня персональный наркотик, и мне страшно, страшно, что попробовав, я не остановлюсь, телепорт, катана падает на пол, хватаю девушку, и все, больше ничего сделать не могу, милый, что с тобой, гладя мои руки, которые у нее на животе, спрашивает Салли, не знаю, принимая свой облик, вздыхаю и зарываюсь носом в ее волосы, от запаха женщины голова идет кругом, руки предательски дрожат. По телу прокатываются волны, волны, почему-то спокойствия и облегчения, захожу дальше, что мега отвратительно, целую девушку в шею, получаю в ответ томный вздох, плюс 16 тысяч к репутации, Салли бросает меч, резко разворачивается, смотрит на меня огромными фиолетовыми глазами, обнимает и целует в губы, долго, страстно, по-настоящему, сходя с ума от ее вкуса, обнимаю, прижимаю к себе и укрываю крыльями. Понимаю, что схожу с ума, сердце стучит в висках, по телу прокатываются волны жара и холода, она, готов клясться чем угодно, она или Люци под маскировкой или ее родственница, она, Салли отстраняется, отходит от меня, смотрит и качает головой, ты снова, морщится она, сколько очков добавил, 22 тысячи, это слишком, я знаю, но, Салли, я не знаю, что со мной, не могу понять почему, но, ты моя. Признайся, это твое воздействие. Нет, клянусь своей сутью в том, что никоим образом не воздействовало на тебя. Я сама не знаю, что со мной. Мне непонятно. Я чувствую тоже. Еще поцелуй, более долгий. С трудом отрываемся друг от друга, отходим и пытаясь отдышаться садимся. Мы оба понимаем, что так быть не должно, что все это неправильно, но остановиться не можем. Система сходит с ума и выдает десятки тысяч очков. Срываемся, встав на колени, тянемся друг к другу. Третий поцелуй. Переходим все границы. Салли стягивает с меня футболку, встав снимает лосины. Замирает и всхлипнув убегает. Пытаясь прийти в себя и понять, что это было, встаю и закуриваю. Вот и пойми после этого женщин. Вы должны ее понять, говорит непонятно как появившаяся в спортзале Анна. Такое понятие как чувство. Госпоже Салли до недавних пор были неведомы. Да, они были, но были другими. Не обижайтесь на нее, даже не думал. Спасибо. За что, господин? Ты не поверишь, мне легче. Сомнения ушли. Я не знаю, что из этого выйдет. Но я хочу, чтобы Салли была моей. Думаю, Люци поймет меня. Прочитает мысли, увидит. Или, все же думаю, что вам следует молчать об этом. Какое-то время точно. Думаешь, уверена, юный господин. Сомневаюсь в том, что вы еще когда-нибудь увидите госпожу Салли. А так и для вас, и для нее. Это будет приятным воспоминанием, служебный роман, примите это, я не хочу терять ее, вы так в этом уверены, то есть вам не важно, кто она на самом деле и узнав правду о ней, о себе, о Александре, вы не измените свое решение, никогда, но будет лучше, если ты расскажешь мне, увы, юный господин, я не могу, это не прихоть, это воля игрока, спорить с ним и нарушать его просьбы, я не стану ни при каких обстоятельствах, если вы сойдете с ума, он спросит с меня, но ваши слова я запомнила, и при случае обязательно напомню. А вы думайте, хорошо думайте. Представляете, что будет с ними, госпожой Салли, господином Александром, вашими женами, с вами. Правду вам расскажут в любом случае, а правда иногда ранит сильнее меча. А если правда, которую вам преподнесут, до этого находилась в обертке из лжи, домыслов и неправильных толкований.